Глава 26. Прошло несколько часов с начала тяжелейшей битвы на Кадене. На горизонте засветлело небо. Показались первые тусклые из-за бури лучи местного светила. Если бы кому-то было до этого дело, наблюдатель непременно бы удивился тому, как разительно изменилась округа. Город, прежде сверкавший стеклами небоскребов и окруженный зеленью парков, ныне превратился в настоящее чистилище. Оплавленная земля выгорела из-за сотен примененных навыков. Должно быть, пройдут десятки лет, прежде чем на ней что-то вырастет. Конечно, из тех, кто выжил, никому не было дела до таких мелочей. Сейчас бои в городе уже затихали. Рядовые бойцы с обеих сторон устали. Выжившие хаоситы уже насытились полученной энергией и отдыхали. Воители корпуса, пусть и со страшными потерями, но также выполнили свою задачу. Теперь они просто удерживали позиции. Битва перешла в финальную фазу, когда все зависит от исхода схватки между самыми сильными. А их сражение, заметное издалека, приковало к себе всеобщее внимание. «Провели перекличку отрядов», — произнес Хаммер, подойдя к Игнату. «Все не так плохо, как могло бы быть». «Потери», — уточнил Кедров. «Около сотни человек», — поморщился Хаммер. «Это из ветеранов. По остальным пока трудно понять». Сейчас земляне заняли один из кварталов города, рассредоточившись по его территории, чтобы не накрыло случайным ударом. Нежить находилась чуть в отдалении, прикрывая и патрулируя остальные территории. «Значит, почти пятую часть боевиков выбили», — задумчиво произнес Игнат, осмотревшись. За все время Терра направила чуть более 1000 военных специалистов с Земли. Из них было около 500 боевиков — настоящая элита Земли. Сотни из которых погибли. И это не считая более ранних потерь. Это много, но на войне хаоса никто не считал солдат. «Есть и неплохие новости», — добавил Хаммер. «Около десятка наших ребят готовы попробовать прорваться на метауровень». «И что еще более важно», — произнес подошедший Штеггер. «Среди них есть я». Игнат посмотрел на немца. Несмотря на апокалиптический пейзаж вокруг, и он, и Хаммер казались вполне довольными жизнью. Да и остальные земляне не выглядели морально разбитыми. «Хаоситы прекрасно ощущают себя на войне», — напомнил себе Игнат. «Эта же черта пришла и к землянам». Нельзя было назвать этот эффект негативным. Было бы куда хуже, если бы его люди сейчас были отягощены травматическим стрессом войны. Однако не стоило забывать и то, что изменения на этом не остановятся, как, собственно, и у него самого. «Черт с ним, пока не до этого», — покачал головой Игнат. «Надо решить, что делать». Он поднял голову, чтобы еще раз посмотреть на столб света и пламени, что вздымался к небу там, где проходила самая главная битва. Средоточие энергии в этом конструкте и раньше было столь велико, что слепило навыки, но продолжало расти, вызывая тревогу. «Что же это за техника?» — задался вопросом Игнат. Он ощущал, что невероятный навык явно дело рук хозяина перекрестка. Активировал ли он его, чтобы стереть с лица земли врагов? Или наоборот, уставший, засел в защите? «Что думаешь?» — обратился к Игнату, стоящий рядом Хаммер. «Имеет ли смысл нам здесь находиться?» «Ага», — поддакнул Штеггер. «Если эта штука рванет, от нас один пепел останется». Их замечания озвучили беспокойство Игната. Когда в бой вступают тяжеловесы, остальным лучше разбегаться подальше. «Ты прав», — произнес он, все еще раздумывая. «Надо...» Игнат резко замолк на полуслове. Он ощутил, что ранее равномерное давление энергии начало пульсировать. «Что?» — начал было Штеггер, но замолчал и он, с запозданием ощутив то же самое. Все трое повернулись в сторону светового столба, разделившего небо на две половины. Теперь уже пульсация была видна невооруженным глазом. На глазах Игната и остальных от столба света во все стороны зазмеились светящиеся трещины. Перемены тут же заметили и все остальные. «Смотри, смотри!» — закричал Штеггер. «О, какая дрянь!» «Будто небо потрескалось», — заметил Хаммер. «Ага, точно!» — подтвердил немец. «И сейчас рухнет на нас!» Разумеется, небо рушиться не собиралось. «Это трескается пространство», — произнес Игнат, который ощущал происходящее лучше всех. «Такое происходит, когда проявленная мощь...» Он замер на полуслове, прислушиваясь к себе. То, что говорило ему обострившееся с развитием чутье силы, кажется, начало пояснять ситуацию. «Что такое?» — засуетился нетерпеливый Штеггер. «Да говори уже!» «Он хочет вызвать эффект тени хаоса», — произнес Игнат. «Это эффект при вторжении, что искажает пространство вокруг мира, мешая открытию порталов». «Блокада!» — кивнул Хаммер. «Что ж, ожидаемая тактика, если с наскоку не вышло». Игнат ощущал, что энергия резонирует. Учитывая ее давление, разрушения вокруг должны были быть слишком велики. Это заставило его, наконец, принять решение. Как это бывает, как только решение было принято, сомнения развеялись. «Слушай приказ!» Он повернулся обратно к Хаммеру. Он и Штеггер замолкли, ощущая серьезность ситуации. «Сейчас я открою портал на нашу базу», — произнес Игнат. «Организуй отход наших так быстро, как только получится». «На Терру?» — спросил Хаммер. «У нас же еще лагерь близ врат». «На Терру», — кивнул Игнат. «И передадите сразу в штаб, чтобы наши срочно эвакуировались с базы». Правильно это было или нет, но Игнат принял решение, что земляне выполнили свой святой долг хаоситов. Были понесены серьезные потери, но зато многие войны приблизились к метауровню. Сейчас было намного эффективнее дать им передышку и время, чтобы осмыслить полученный опыт. Это должно было дать им мощный скачок в развитии. С другой стороны, продолжение участия в чужой войне от битвы к битве должно было привести лишь к бессмысленному увеличению потерь. Конечно, в итоге после жесткого естественного отбора от целой армии должна была остаться пара групп сверхсильных воителей. Но Игнат решил, что цена слишком велика. Путь хаоса был прост и эффективен, но он не был единственным из возможных. «Хватит», — подумал он. «Дальше пусть хозяин перекрестка разбирается. Эта война уже выше нашего уровня». «Значит, думаешь, будет большой бадабум?» — развел руками Штеггер, похоже, не особо обеспокоившись. «Да неважно, что будет», — поморщился Игнат. «Однако нам это уже не нужно». В это время лицо Хаммера приняло отсутствующий вид. Он явно уже раздавал указания. Не стал терять время и Игнат, начав выполнять свою часть задачи. Портал открылся намного легче, чем в прошлые разы, что еще раз подтвердило его догадку. Мир уходил под вуаль тени хаоса. «Сначала выведу людей, потом нежить», — подумал Игнат. Причина такого порядка была очевидна. Нежить должна была прикрыть отход людей. Однако был и еще один момент. Игнат все еще не знал, что решить по поводу собственного участия в войне. Остаться ли ему или покинуть мир вместе с людьми. Поэтому он дал себе еще немного времени подумать. Миг, и зев портала раскрылся, разрывая пространство. Заглянув на ту сторону, мужчина увидел окрестности базы на Терре. Он специально открыл портал чуть в отдалении, чтобы не вызвать переполоха. Проверив все, он кивнул Хаммеру. «Пошли, пошли!» — тут же закричал тот. Мимо Игната тенями проскочили первые боевики. Большинство из них были ранены, кого-то и вовсе несли на носилках. Грамотный Хаммер в первую очередь направил на базу небоеспособных. Игнат убедился в стабильности портала, после чего вернулся к наблюдению за столбом света. «Кажется, ощущаются вспышки других сил», — подумал он, оценивая излучение. «Возможно, толстяк, ведьма или привратник защищают хозяина перекрестка, пока тот продавливает защиту этого мира». Такая догадка, скорее всего, была наиболее вероятной. Игнат продолжил наблюдать, как интуиция буквально ударила по сознанию сильнейшим сигналом. Похоже, на них надвигалось что-то чудовищное. «Ну а сейчас-то еще что?» — мысленно возмутился Хаосит, уже уставший от сюрпризов. Игнат резко вскинулся и замотал головой, ища любую угрозу. В этот момент он ощутил странное затишье. Это напоминало отлив перед цунами, когда на некоторое время вода отходит от берега. Сейчас все звуки как будто затихли, а энергетический фон резко ослабел. Пришло сообщение и от мета-зверя. Как самый чувствительный, тот сигнализировал, что ощущает опасность, но также не улавливал источник этого ощущения. «Да откуда же?» — недоумевал Игнат. Он ментально еще раз поторопил быстро отходящих портал солдат. Отбросив тактическое построение, те быстро уходили в переход, видимо, также начав ощущать угрозу, витающую в воздухе. Прошло еще с полминуты, как, наконец, это свершилось. Первым делом Игнат ощутил, как рвется пространство, словно старая простыня. Вслед за этим пришла взрывная волна вкупе с оглушающим хлопком. То буквально трещала атмосфера планеты, безжалостно сминаемая новым вторжением. Резко стало темно, будто испугалось даже светило. А вместо неба над городом нависла громада, похожая на гигантский космический корабль. «Что за...» Игнат во все глаза смотрел на пришельца. Тут же со всех сторон послышались вскрики людей. Они с шоком в глазах смотрели на нечто невероятное. Даже для бывалых военных внезапное появление столь крупного непонятного объекта стало шоком. Не растерялся только Хаммер. «А ну завтра будете в нарядах сидеть, ублюдки тормознутые!» — закричал Хаммер. «Ну-ка быстрее портал!» Крик подействовал, ускорив эвакуацию. Игнат в это время наблюдал за незваным гостем. Замерший над землей корабль просто висел в воздухе, издавая равномерный гул, от которого, казалось, по костям шла вибрация. Мужчина уже подумал было, что им дадут спокойно уйти, но, разумеется, напрасно. Вскоре он ощутил легкую дрожь под ногами. Начавшись с почти незаметной, вибрация быстро набирала темп. Уже через минуту она переросла в слабое землетрясение и продолжала усиливаться. «Хаммер, ты знаешь, что делать!» — кивнул американцу Игнат. «Я пойду осмотрюсь!» Американец мысленно подтвердил, что понял приказ. К этому моменту вокруг стоял оглушительный шум. Землетрясение набирало темп, быстро равняя все, что уцелело в городе. С остатков небоскребов вниз падали обломки. Что-то уже начало рушиться. Однако катаклизм лишь продолжал набирать обороты. Игнат увидел, как на земле появляются и быстро увеличиваются трещины. Не зная, как реагировать и откуда ждать удар, он дал приказ Веному контролировать опасность вокруг, а сам продолжил наблюдать за зависшим в небе космическим кораблем. После более детального осмотра Игнат изменил мнение. Это все же было что-то, похожее на орбитальную крепость, уничтоженную владыкой Перекрестка в первые минуты вторжения. Однако если ту условно можно было назвать «маленькой», то это являлось настоящим титаном. Формой это чудо технологий походило на неровный диск. Всю его поверхность покрывали плиты брони. Только в центре посверкивал источник энергии, скорее всего, являющийся оружием. «Судя по тому, что эта штука заняла весь небосвод», — подумал Игнат, «она может достигать сотни километров в длину». В этот момент объект, видимо, стабилизировался после переноса и сделал свой первый ход. Яркая вспышка на миг ослепила как глаза Игната, так и сканирующий энергию взор. Синий луч рассек небо напополам, ударив по наклонной, ровно в столб энергии, удерживаемый хозяином перекрестка. Спустя несколько секунд до Игната донеслись запоздалые звуки гула мощнейшей энергетической пушки и последовавшие за этим взрывы. А потом столб энергии просто потух. Техника хозяина перекрестка была прервана. К этой секунде трещины покрыли всю поверхность земли. Прямо на глазах удивленного Игната небольшие обломки начали подниматься в воздух. «Невесомость!» — отметил Игнат, ощутив, как облегчается вес его тела. «Гравитация слабеет!» Он понял, что объект, появившийся над сушей этого мира, нарушил естественную гравитацию планеты в этом месте. Прямо на глазах Игната оплавленные обломки строений, а за ними целые куски суши, медленно поднимались в воздух, потеряв удерживающее их гравитационное притяжение планеты. Но что куда хуже и опаснее, некоторые люди, впервые попав в такую ситуацию, терялись и беспомощно метались в воздухе. Благо, незаменимый Хаммер как мог решал эту проблему. «Надо убирать отсюда нежить!» — дошло до Игната. «Эти твари не смогут быстро адаптироваться к такому и просто разлетятся, как бестолковые солдатики!» Он только подумал, а Веном уже действовал. Цепляясь жгутами к зависшим в воздухе пластам земли, он потянул его в нужную сторону. Набрав высоту, Игнат убедился, что проблема усугубляется. В воздух поднимались все новые и новые пласты земли. Некоторые из них были длиной десятки метров. «Притяжение планеты почти полностью прекратило работать», — сделал вывод Игнат. «Черт возьми, что еще эта штука приготовила?» Действуя, он не забывал следить за нависшим над городом Титаном. После мощнейшего выстрела тот замер без движения, будто изучая реакцию хаоситов. Однако, приглядевшись, Игнат увидел, что в некоторых местах открылись шлюзы. «Возможно, скоро будет десант», — предположил Игнат. «Времени у меня все меньше». Пока он наблюдал, Веном принес его к позициям нежити. Три дракона вполне себе неплохо адаптировались к новым условиям. Зацепившись за большие пласты земли, они висели в воздухе, не зная, что делать в этой ситуации. Метазверь также адаптировался, но у него была другая проблема. Игнат был прав. Подчиненная метазверю нежить оказалась слишком бестолковой, чтобы понять, что делать. Сейчас костяки, похожие на мамонтов, летали в воздухе, нелепо размахивая конечностями. Метазверь наблюдал за этим, ощущая сильное расстройство. Он не желал терять свою армию слуг. Землянин бы с удовольствием посмеялся над комичностью ситуации, но неопределенность исхода исключала любые шутки. Ощущение опасности продолжало сигнализировать, что ситуация критическая. Игнат создал еще один портал в кошмар, что получилось за считанные секунды. Искореженное пространство совсем потеряло стабильность. «Собирай свою нежить и тащи в портал!» — отправил он мыслеобразы действия мета-зверю. Подумав, он отправил в порталы драконов. Едва ли те смогли бы что-то показать против незваного гостя, что занял все небо над головой. Тем временем, после сверхмощного выстрела, наконец настало время для второго шага. Продолжая пристально следить за ситуацией, Игнат ощутил, как от корабля отделились небольшие летательные устройства. Это были совсем маленькие, размером с доску для серфинга, глайдеры. Каждым управлял адепт силы, экипированный в технологичный доспех. Хищными стайками они начали разлетаться по округе, явно с недобрыми намерениями. «Очень много сигнатур выше сотого уровня», — мысленно отметил Игнат. «Эта сила может перевернуть ход боя». Он не знал, откуда появился этот титанический корабль. Сейчас самое важное было другое. Баланс сил резко сменился не в пользу хозяина перекрестка. Однако закончились ли козыри у него в рукаве?